Глава 10. Боевик. Ключевые фильмы. Идентификация Борна, 2002 год. Никто, 2021 год. Беги, Лола, беги, 1998 год. Полезно проводить различия между боевиком и триллером, потому что в любом фильме они почти неизбежно пересекаются. В триллерах будут экшн-сцены, а в боевиках неизбежно будет гнетущий саспенс. Природа того, что побуждает смотреть фильм, является настоящим разграничительным фактором. У вас могут быть фильмы в жанре триллера, в которых почти нет экшена, например, большая часть творчества Альфреда Хичкока, и боевики, в которых почти нет элементов триллера или хоррора, как в любом из фильмов про Джона Уика. Боевик, триллер, хоррор, полицейский процедурал – или процедурная драма – это сериал о какой-либо профессиональной сфере. Зачастую о полицейских или адвокатах также распространены процедурные драмы про врачей. Все эти жанры играют с напряжением. Мы постоянно задаем вопросы о том, что происходит. Почему и кто за этим стоит? Это может происходить от момента к моменту. Кто-нибудь прячется в шкафу и вот-вот выпрыгнет. Или на протяжении всего фильма. Например, кто такой Кайзер Созе в «Подозрительных лицах» 1995 года? Какова природа образа действий злодея? Кто плохой парень? И в каждой конкретной сцене что произойдет или что происходит? Наше замешательство и попытки решить головоломку вместе с главным героем – часть удовольствия. В боевиках, однако, вопрос не столько в том, что происходит или кто это сделал, сколько в том, как главный герой собирается справляться с кризисом или проблемой. Надо сказать, что между триллером, боевиком и многими другими жанрами, включающими их элементы, существует большая текучесть. Они могут плавно перетекать один в другой. Как отмечалось в предыдущей главе, саспенс может исходить от сюжета или от того, что нам, зрителям, позволено видеть. Например, мы осознаем опасность до того, как главный герой осознает ее. Но главный вопрос, что и как, заключается в различии между нашими классификациями триллера и боевика. Чтобы понять это, рассмотрим два очень популярных полнометражных телесериала. «Телохранитель» 2018 года, снятый компанией BBC, обладает огромным количеством динамичных сцен, но большая их часть направлена на то, чтобы главный герой мог ответить на вопрос, что происходит или кто за этим стоит. Особенно это касается захватывающей вступительной сцены, действие которой разворачивается в поезде. В ней главный герой осознает, что существует потенциальная террористическая угроза и пытается выяснить, кто террорист, что он собирается совершить и как его обезвредить. Затем он встречает героя, который, по-видимому, стал жертвой террористов, женщину, привязанную к взрывному устройству. Или она сама и есть террористка. Напротив, есть очень похожий по стилю и даже формату сериал под названием «Ночной агент» 2023 года. В его начальной сцене главный герой также находится в поезде, в данном случае в метро. Он видит, как мужчина в капюшоне оставляет портфель под сиденьем перед выходом из вагона. Главный герой сразу подозревает, что это бомба. Он открывает сумку и видит, что так и есть. С этим разобрались. Причина, по которой мы заинтересованы и хотим смотреть, заключается в неминуемой опасности. Нам любопытно посмотреть, как главный герой спасет положение. Он делает это, нажимая на аварийный тормоз, в результате чего поезд резко останавливается. Он кричит, чтобы все сошли с поезда, хватает застывшего от шока ребенка и спрыгивает как раз в тот момент, когда позади него раздается взрыв. Сведя к минимуму ущерб от этого теракта, наш герой садится на бампер машины скорой помощи, когда видит подозрительно выглядящую фигуру из метро прямо в собравшейся перед ним толпе. И снова нет никаких сомнений в том, кто именно плохой парень. Главный герой бросается в погоню. Вопрос не в том, кто злодей, а в том, как главный герой его задержит. «Телохранитель» гораздо более захватывающий и эффектный, чем «Ночной агент», при этом доставляющий удовольствие. Чего не хватало «Ночному агенту», так это интриги. Мы почти не пытались угадать, кто плохой парень или что именно происходит. Там было несколько поворотов, но они были относительно ровными. Боевик, в котором вообще нет или почти нет сюжетных твистов или неожиданностей, может вызывать восхищение, но тогда он превращается либо в фильм-погоню, либо в фильм, который мы отнесем к категории «Торжество насилия». Фильм-погоня. Одними из самых запоминающихся моментов в боевиках являются погони. Бегом, на машинах, как угодно. Погони придают действиям остроты. Сцены погони могут стать продолжительными декорациями или кульминационным моментом фильма, поскольку они кажутся более масштабными и проработанными, чем другие, менее подвижные эпизоды. Сложность в режиссуре остросюжетных фильмов заключается в том, что действие должно становиться все более интенсивным, вовлекать все больше людей, увеличивать количество жертв, нагнетать темп или опасность по мере продолжения. В противном случае может возникнуть ощущение разочарования. Автомобильные погони во многом обязаны фильму «Детектив Буллит» 1968 года, в котором есть сцена, признанная лучшей автомобильной погоней всех времен. Звезда Стив МакКуин сам исполнил трюк за рулем в сцене, которая длится 11 минут. Это невероятное количество времени, чтобы удерживать зрительский интерес. И все же фильм увлекательно смотреть даже сегодня, в эпоху все более коротких и острых сцен с большим количеством монтажа. Как описал журнал Car Buzz, «Буллит», по сути, сделал для кинопогонь то же, что «Звездные войны» сделали для научно-фантастических фильмов. Трюки были реальными, без использования традиционных проекций на задний экран и без ускорения сцен на этапе постпродакшена, чтобы сделать их более эффектными. Но погоня в «Буллите» длится всего 11 из 113 минут фильма. Это много для одной сцены. Знаменитая захватывающая автомобильная погоня в «Ультиматуме Борна» 2007 года довольно длинная для современных фильмов и длится 3 минуты. Скорость – это еще не все. Фильм «Французский связной» 1971 года стремился превзойти «Буллит» с помощью медленной погони. Медленный, потому что автомобиль преследовал поезд на эстакаде. Но это все равно было захватывающе, потому что машина петляла посреди городского потока, просто избегая столкновений. Но как насчет фильмов, которые почти полностью представляют собой одну очень длинную череду погонь? Это экшен в чистом виде. Ничего кроме экшена, дополненного некоторыми легкими сюжетными деталями, которые дают объяснение всей этой езде или беготне. С точки зрения вождения, скорость 1994 года состоит из автомобильной погони, в которой никто никого не преследует. Сюжет повествует об автобусе, начиненном взрывчаткой, которая взорвется, если автобус будет двигаться со скоростью менее 80 км в час. Дело не в том, что за автомобилем гонится, а в том, чтобы сохранять скорость перед лицом препятствий. Другой яркий пример – «Беги, Лола, беги» 1998 года. Немецкий фильм, который действительно впечатляет, что подтверждается многочисленными наградами, но при этом является собой чистый экшен на протяжении всего фильма. Эта погоня не в том смысле, что кто-то преследует главного героя, а в том, что главный герой мчится на перегонки со временем. Сюжет разворачивается, когда гангстер-бойфренд главной героини Лолы теряет сумку, в которой находится 100 тысяч немецких марок. Если он не сможет вернуть деньги в течение 20 минут, его убьют. И вот Лола бежит, и бежит до конца фильма буквально и почти без остановки. Должно быть, это был отличный способ для звездной актрисы Франки Патенте поддерживать себя в форме. Художественную изюминку фильму придает остроумный трюк, в котором, когда Лола пробегает мимо кого-то, мы видим короткие сцены того, что произойдет с этим человеком в будущем. То же самое происходит и с Лолой, которая может воспроизвести определенные моменты, а когда они идут не так, как надо, пережить их заново и изменить свою судьбу. Получив звонок от своего бойфренда, Лола спешит вниз по лестнице своего многоквартирного дома и встречает мужчину с собакой по пути в банк, где она планирует обратиться за помощью к своему отцу, банковскому сотруднику. Она застает отца за разговором с любовницей, которая сообщает ему о своей беременности. Между Лолой и ее отцом возникает ссора, в ходе которой он сообщает, что уходит от ее матери и что Лола не является его биологическим ребенком. Из-за того, что ссора задерживает ее, Лола появляется слишком поздно для того, чтобы помешать своему парню совершить попытку вооруженного ограбления супермаркета. Она решает помочь ему. Им удается украсть 100 тысяч марок, но их окружает полиция, в Лолу стреляют, и она умирает. Это могло бы стать концом короткометражного фильма. Но затем последовательность событий возобновляется, и Лола снова оказывается дома в тот момент, когда она только что услышала о проблемах своего парня. На этот раз, когда Лола выбегает из дома, она натыкается на мужчину, выгуливающего собаку, и по причине этой заминки оказывается в банке своего отца с опозданием. Вместо того, чтобы столкнуться с отцом лицом к лицу из-за его любовницы, она приходит в ярость, подслушав разговор отца. Она забирает пистолет охранника, берет в заложники своего отца и грабит банк на 100 тысяч немецких марок. Лола вовремя встречается со своим бойфрендом, но его сбивает насмерть машина скорой помощи. События возобновляются снова, и Лола прибывает в банк раньше, чем в предыдущие два раза. Она бродит в ожидании и оказывается в казино, где выигрывает 129 600 немецких марок, делая ставки в рулетку на число 20 дважды подряд. Ее парень замечает свою сумку с деньгами и умудряется украсть ее обратно. Лола прибывает как раз вовремя, чтобы стать свидетелем того, как он передает сумку своему боссу. Это хэппи-энд. Проблема, из-за которой начались все эти действия, решена. И в этом варианте истории пара еще и разбогатела. Этот фильм не просто сплошная гонка. В нем есть философские идеи, связанные с повторением ключевых моментов жизни и концепцией теории хаоса о том, как одно, казалось бы, незначительное событие, например, столкновение с человеком, выгуливающим свою собаку, может привести к цепной реакции, которая меняет всю жизнь. Но действие движется вперед на протяжении всего фильма. Именно поэтому мы смотрим. Один длинный спринт. Торжество насилия. Как часто вы забегали вперед, чтобы посмотреть или пересмотреть сцены драк в боевиках? Обычно это самые яркие моменты. В фильме «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов» 2002 года есть сцена, в которой Йода сражается, чего он никогда не делал в оригинальных фильмах «Звездных войн», несмотря на то, что является известным мастером-джедаем. Когда момент приблизился, все в кинотеатре подались вперед в предвкушении. Стоили ли 2 минуты и 40 секунд дуэли Йоды на световых мечах с графом Дуку цены билета? Это, безусловно, была лучшая и самая запоминающаяся сцена фильма. Поскольку сцены боев являются основными элементами боевиков, почему бы не снять фильм, который почти полностью состоит из драк? Удовольствие от наблюдения заключается в его торжестве. Это насилие, за которым интересно наблюдать без чувства вины или последствий. Воздействие насилия на персонажей, на их физические тела, с точки зрения концентрации на боли, восстановления сил или эмоций, минимально. И это обеспечивает более легкое и приятное времяпрепровождение через веселые сцены драк и погонь. Мы, зрители, как обладающие эмпатией люди, можем, и это справедливо, испытывать дискомфорт от насилия. Режиссеры могут помочь облегчить это бремя сострадания, сделав насилие более мультяшным. Этого можно добиться, сделав плохих парней относительно анонимными, не называя их имен и предыстории, или сделав их безликими, как штурмовики в «Звездных войнах», или, что еще лучше, роботами, к которым нам вообще не нужно испытывать симпатию. Что сдерживает нашу радость от просмотра сцен насилия, которые являются особенностью фильмов о кунг-фу, так это выбор режиссера сосредоточиться на последствиях насилия и придать человеческие черты его жертвам. Если мы знаем, что штурмовика дома ждут жена и 7 детей, что ему нужно платить ипотеку и нет страховки, мы будем значительно менее веселы, когда его взрывает фотонная торпеда. Кинематографисты часто делают выбор в пользу создания историй о последствиях насилия. Эти фильмы могут быть наполнены действием. Военные фильмы о братстве и самопожертвовании такие как «Спасти рядового Райана» 1998 года или «Зулусы» 1964, используют сцены насилия и войны, чтобы рассказать историю о людях с развитием сюжета. Они тяжелее и эмоциональнее, что хорошо, но относятся к отдельной категории остросюжетных драм. В отличие от этого, веселые боевики с применением насилия стремятся доставить удовольствие без утяжеления. Это мыльные пузыри, парящие как развлечение, не привязанное к реальным последствиям. Остросюжетные драмы в большей степени ориентированы на персонажей. Они фокусируются на эмоциональных последствиях насилия и могут быть гораздо более кровавыми. Насилие может быть мультяшным, даже если мы видим кровь и смерть, когда на страданиях раненых не заостряется внимание, и мы не очеловечиваем жертв. Но оно уже нас вовсе не веселит. Примером легкого боевика с увлекательными драками является фильм «Никто» 2021 года, в котором Боб Оденкерк играет бывшего киллера-спецназовца правительственных учреждений США, который пытается вести тихую жизнь семьянина из пригорода, пока случай не пробуждает в нем дремлющие страсти, и он не возвращается к своим боевым будням. В результате кражи со взломом воры крадут любимую мягкую игрушку его дочери, что оказывается каплей, переполнившей чашу и возвращающей его на путь жестокости. От начала и до конца этот фильм доставляет чистое удовольствие. Мы никогда по-настоящему не беспокоимся о благополучии главного героя или его семьи. Речь идет просто о том, чтобы увидеть персонажа Оденкерка в действии. Здесь есть развитие персонажей, хотя и не в традиционном смысле, и фильм начинается без грохота, что также необычно для боевиков. Зрители боевиков или даже читатели остросюжетных романов сразу же оказываются втянутыми в происходящее, когда чья-то жизнь оказывается в опасности. Это простой способ заинтересовать нас с самого начала. Как только мы попадаем на крючок, а это происходит в течение первой минуты или около того фильма, или первой страницы любой книги, мы мысленно соглашаемся и решаем, что это то, что нам понравится. Мы заглотили приманку и отдаем фильму должное, пережидая более спокойные моменты, такие как экспозиция, развитие персонажей или флэшбэки, потому что уже знаем, что мы в надежных руках с точки зрения получения удовольствия от последующего действия. Существует относительно немного боевиков, которые начинаются в медленном темпе. «Никто» удивляет очень неспешным началом. С первой трети фильма мы пытаемся понять, кто такой главный герой и почему мы наблюдаем за его совершенно приятной, но однообразной и не очень захватывающей жизнью в пригороде. Только в конце первой части, когда он решает не предотвращать кражу со взломом в собственном доме, хотя мог бы это сделать, он возвращается к своему прежнему «я» и готовится надрать задницу обидчику. Некоторые моменты первой части дают ключ к пониманию того, что произойдет дальше. Например, мы видим, как он каждый день бегает трусцой, что кажется вполне разумным времяпрепровождением для отца семейства, живущего в пригороде. Но он также каждый день после пробежки делает очень сложную серию подтягиваний на козырьке местной автобусной остановки. Это заставляет нас задуматься, потому что это кажется уровнем более сложным, чем обычный фитнес. Только во второй части фильма мы видим, как герой решает отправиться в путь и возобновить свою жизнь, полную насилия, по которой он очень скучал. И затем это перерастает в очень зрелищные сцены драк, когда он разоблачает деятельность русской мафии. Этот медленный старт является исключением из правила начинать с шума. И здесь это работает. Но в нашу эпоху изобилия кино это рискованно, как и в случае со стримингами, где вы можете погрузиться в фильм, попробовать его в течение первых 5 минут или около того, чтобы решить, хотите ли вы его смотреть, потому что если нет, вы можете просто перейти к одному из тысячи других фильмов, доступных по запросу и находящихся у вас под рукой. Было бы интересно узнать статистику, сколько времени зрители стримингов отдавали фильму «Никто», прежде чем принять решение досмотреть до конца, либо уйти. В «Никто» есть некоторое развитие персонажа, но в основном речь идет о катарсисе, когда герой боевика возвращается из отставки в бой, тем самым оживляя действие и об удовлетворении от того, что плохим парням достается по заслугам. Картина похожа на серию фильмов о Джонни Уике, благо что у фильмов один и тот же сценарист, Дерек Колстад, в которой Киану Ривз играет роль бывшего киллера, вышедшего на пенсию и прервавшего ее, когда преступники убивают его собаку. Он жаждет мести и таким образом сам становится мишенью. Эти фильмы представляют собой одну сплошную драку, практически без развития персонажей, за исключением того, что они служат средством для создания большего количества боевых сцен. Постеры к фильмам «Джон Уик 2» и «Никто» почти идентичны. В фильме «Джон Уик 2» мы видим голову Киану Ривза на черном фоне, окруженную несколькими десятками стволов, направленных прямо на него и создающих вокруг его лица своего рода зловещий нимб. Для «Никто» у нас та же схема, но с кулаками вместо оружия, окружающими лицо Боба Оденкерка. Лиам Нисон построил свою карьеру, специализируясь на таких фильмах, как «Заложница», в которых он играет бывшего сотрудника ЦРУ и «Зеленого берета», чью дочь похищают. Причина, по которой мы смотрим, в том, чтобы увидеть, как он будет преследовать плохих парней и спасать девушку. Боевикам приходится постоянно пытаться превзойти самих себя. Декорации должны казаться все более опасными, с большим количеством спецэффектов и большим количеством тел. Очень редко бывает, чтобы фильм начинался с эффектной сцены, а затем за ней следовали менее драматичные. Ставки постоянно повышаются, что требует более высоких бюджетов и большей креативности, чтобы убедиться, что мы остаемся вовлеченными. Сюжета должно быть достаточно, чтобы двигать действие. Но действие – это причина, по которой мы смотрим. Это не значит, что не существует очень умных и продуманных боевиков. Некоторые из них, возможно, даже самые лучшие, те, которые стоит смотреть снова и снова, сочетают в себе все эти элементы. Сюжет с проработанными героями, саспенс, но прежде всего динамичный экшен. В качестве примера можно привести фильм «Матрица», где речь идет об незаурядных идеях, которые можно обсудить на уроке философии. Но главной изюминкой фильма являются сцены боев в стиле кунг-фу и красивая эстетика, задающая тренды. В «Матрице» 1999 год достаточно мяса на кости, так что он заслуживает повторного просмотра, поскольку вы улавливаете детали, которые пропустили при первом просмотре. Повторный просмотр фильмов является сильным показателем их качества. В отличие от успеха, ведь многие посредственные фильмы были финансово успешными, даже если их критиковали. Мы посмотрим почти что угодно один раз. Но сколько фильмов вы с удовольствием посмотрели бы несколько раз? Возможно, лучшим из всех в создании полноценного боевика, охватывающего все основы, является франшиза о Джейсоне Борне с Мэттом Дэймоном, а позже и Джереми Реннером в главной роли. Фильмы демонстрируют идеальный баланс постоянного экшена со множеством поворотов и тревожным напряжением. При этом не обходится без качественного развития главного героя, поскольку Джейсон Борн пытается собрать воедино элементы своего прошлого, которые он полностью забыл. Фильмы о Борне стоит пересматривать снова и снова, так как они очень хорошо написаны, срежиссированы и смонтированы. Пол Гринграсс, режиссер фильмов «Превосходство Борна» 2004 года, «Ультиматум Борна» 2007 года и «Джейсон Борн» 2016, привел франшизу на пик популярности. Он мастерски ставит эффектные драки и погони, в которых вам всегда удается определить, где находятся персонажи по отношению друг к другу во времени и пространстве, что трудно сделать с быстрыми эпизодами. «Борн» представляет собой новый уровень по сравнению с фильмами, вдохновившими почти все боевики в стиле шпионажа. Франшизой о Джеймсе Бонде. От Джеймса Бонда до Джейсона Борна. Хотя некоторые из них сейчас кажутся причудливыми и старомодными, фильмы о Бонде установили многие нормы жанра боевиков. Бондиана стала популяризатором шпионских боевиков. Шпионские фильмы имеют долгую историю, начиная со «Шпионов» 1928 года Фрица Ланга или «Автомобиля Греты Гарбо в обесчещенное» или «Агент X-27» 1931 года, многочисленных фильмов Хичкока и других. Но обычно они были больше ориентированы на саспенс с неспешным действием. Фильм «Из России с любовью» 1963 года с Шоном Коннери в роли Бонда, основанный на шпионской истории времен Холодной войны Запада против России, изобиловал частыми боевыми сценами, которые стали его визитной карточкой и обеспечили франшизе о Бонде десятилетие успеха. Отчасти его привлекательность заключалась в том, что фильм поднял планку. Периодически в кино встречались яркие экшн-сцены, как, например, в фильме Хичкока «На север через северо-запад» 1959 года, знаменитый эпизод, в котором за звездой Кэри Грантом гонится самолет, пытаясь налететь и врезаться в него. Или кульминационный момент, в котором сражение происходит на вершине горы Рашмор, где Кэри Грант дерется со злодеем и спасает героиню Евы Мари Сейнт, пытаясь избежать падения со скалы. Последнее представляет собой умную визуальную игру. Термин «клиффхенгер» возник в конце XIX века. «Клиффхенгер», то есть «вцепившийся в обрыв», художественный прием сюжета сложения, то же, что прерванная кульминация, финальный эпизод главы в литературе или серии в кино, когда герой попадает в опасное положение или сталкивается со сложной дилеммой, но в этот момент повествование обрывается, таким образом оставляя развязку открытой до появления продолжения. Представляя собой завершение эпизодов в роковые мгновения, на переломе событий, в моменты высших потрясений, непредвиденных ударов, крайней встревоженности героев и заинтересованности читателей или зрителей, этот прием придает сюжету остроту и занимательность. Изначально речь шла о серийных историях, которые были популярны в газетах и журналах того времени и публиковались по частям. Сочетание множества захватывающих моментов, а не только одного в кульминации, характерная черта боевиков, особенно в серии фильмов о Бонде. Это можно сделать просто с помощью монтажа. Например, тревожный момент, когда злодей приближается к жертве с оружием и намерением убийства, а монтажер переключается на что-то другое, оставляя нас в неведении о том, что же произошло. Напряжение, однако, не так велико, как могло бы быть, из-за главного правила боевика, по крайней мере, в фильмах серии франшиз, чьего продолжение мы с нетерпением ждем, потому что нас так тянет к главному герою, согласно которому главный герой может быть только ранен, но никогда не убит. Бонд регулярно демонстрирует это, поражая злодеев каждым выстрелом из своей беретты, при этом ни разу не получив серьезных травм, до появления новой версии с Дэниелом Крейгом в главной роли, которая сделала Бонда более суровым и мрачным. Бонд также породил новый вид протагониста. Героями прошлых фильмов не обязательно было восхищаться. Одни были нерешительными и действовали вынужденно, другие могли быть пьяницами, маргиналами или по-иному несовершенными и более человечными. Это часто встречается в фильмах жанра нуар. Тем не менее, у Бонда не было никаких недостатков, кроме того факта, что его мачизм выглядит довольно сексистским и устаревшим по нашим сегодняшним стандартам. Он безупречно одет, у него всегда находится наготове остроумная реплика, и он никогда по-настоящему не пугается, даже когда его привязывают к столу, а лазерный луч движется, чтобы разрезать его пополам, как в фильме «Голдфингер» 1964 года. У него есть арсенал гаджетов, предоставленный изобретателем Кью, что также стало традицией шпионских фильмов. Он всегда соблазняет красоток, которые не могут противостоять его чарам, и побеждает плохих парней. Все это может показаться банальным для тех, кто привык к более современным фильмам, но Бонд определил тип героя. Фильмы с энтузиазмом путешествовали по всему миру, а Бонд мчался из страны в страну, расширяя поле кино, чтобы сделать мир своей потенциальной игровой площадкой. Ранние фильмы о Бонде совпали с первыми днями транснациональных коммерческих полетов и помогли познакомить зрителей с экзотическими местами, в которые они тоже могли бы попасть. С точки зрения формата, все фильмы о Бонде открываются на ура, неизбежно начинаясь с погони, которая происходит еще до начала титров. В фильме «Шпион, который меня любил» 1977 года, одном из фильмов о Джеймсе Бонде с Роджером Муром в главной роли, перед титрами мы видим, как Бонда преследует на лыжах различные злодеи в австрийских Альпах. Такое начало гарантированно зацепит зрителя, потому что нас, людей, влечет к смертельной опасности, даже если мы знаем, что по неписанным правилам боевиков главный герой не будет убит. В противном случае у нас получился бы очень короткий фильм. Некоторые из самых известных сцен на самом деле не имеют ничего общего с сюжетом. Они в буквальном смысле просто драка или погоня. Начальные сцены фильмов о Бонде обычно не связаны с сюжетом самого фильма. В нем показано, что Бонд всегда остается хладнокровным и ловким, еще до того, как мы узнаем о настоящем приключении, в которое он отправится в этом фильме. Бонд помог разработать это клише шпионских фильмов. Бесчисленное количество плохих парней будут убиты, а наш герой останется целеханек и практически невредим. Большинство врагов Бонда одноразовые, но в каждом фильме есть один босс, иногда больше, от которого мы ожидаем серьезной опасности. Со злодеем-боссом нужно разобраться один на один, и главный герой должен превзойти его, предпочтительно после того, как злодей даст несколько полезных пояснений о сути своего гнусного плана. Это стало настолько классическим ходом в фильмах о Бонде, что его успешно высмеяли в серии фильмов с Майком Майерсом в главной роли «Остин Пауэрс». Первый вышел в 1997 году, в которых даже есть персонаж по имени Basil Exposition. Это аналог М, начальника Джеймса Бонда, который или которая сообщает ему суть очередной миссии. Имя Basil Exposition или Basil Разоблачитель можно также перевести как Basil Объясняющий, что Остину Пауэрсу предстоит сделать. Персонажа всегда играет актер Майкл Йорк. Тот факт, что это клише, которое мы можем увидеть почти в каждом боевике, не умаляет его привлекательности, если действие хорошо срежиссировано. Таким образом, в боевиках основное давление оказывается на режиссера и редко упоминаемого монтажера, а не на сценарий или актеров. Монтаж. Вот что делает происходящее захватывающим. Иногда сцены намеренно затягиваются, но быстрый монтаж, как правило, усиливает наше ощущение срочности и способствует приятной неразберихе, что является стратегическим решением режиссера, который прерывает сцену в момент высокого напряжения, чтобы затем вернуться и снять это напряжение. Монтаж стал еще более быстрым, а неспешная операторская работа встречается реже. Если мы посмотрим классический фильм о Бонде, а затем новый шпионский фильм «Джей Би» из серии о Джейсоне Борне, то увидим, что жанр боевика стал более сложным, динамичным, напряженным, проработанным и стильным. Бонд не развивается как персонаж. Каждый фильм представляет собой свободное плавание в стиле ситкома, то есть ситуационной комедии. Это особый жанр кино, комедийные сериалы с постоянными главными героями, общим местом действия и историей. Всегда начинается с одной и той же точки и не имеет отсылок к предыдущим приключениям. Все изменилось, когда Дэниел Крейг взял на себя роль Бонда. Бондиану переосмыслили, чтобы снять новые фильмы в серии, убрав элементы кэмпа. То есть искусственность, легкомыслие, наивность, претенциозность, оскорбительность и излишество, сделав Бонда жестче, человечнее, мстительнее и, что немаловажно, рассматривая франшизу с Крейгом как одно из совокупных приключений в серии. «Скайфолл» 2012 года – более значительный и глубокий фильм, чем любой из 22 предыдущих. На момент написания статьи их было 25, с 1962 по 2021 годы. Фильмы с Крейгом в роли Бонда, которые начались с «Казино Рояль» в 2006 году, взяли за основу серию фильмов о Борне, первый из которых «Идентификация Борна» 2002 года вышел 4 годами раньше. Это мастер-класс по созданию напряжения и выборочному снятию его путем ответов на поставленные вопросы. Иногда позже в фильме, иногда с откладыванием ответов на следующий фильм серии. Если в начале фильма вы видите, например, свежий шрам на лице главного героя, то подразумевается, что позже мы узнаем, как этот шрам появился. Это образец чеховского ружья. Чеховское ружье. Это принцип построения сюжета, который гласит, что каждый элемент повествования должен быть необходимым и служить определенной цели. Этот принцип назван в честь русского писателя Антона Павловича Чехова, который, как известно, сказал: «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Нельзя обещать». Другими словами, чеховское ружье предполагает, что все, что упоминается в истории, будь то деталь о персонаже, предмет в сцене или, казалось бы, незначительное событие, должно быть каким-то образом важно для рассказа. Этот принцип часто используется для создания ощущения неожиданности в истории, поскольку детали, которые поначалу могут показаться незначительными, позже раскрываются и имеют значительные последствия. Это воплощено в начальной сцене перед титрами а-ля Джеймс Бонд фильма «Никто». Фильм начинается с того, что Боб Оденкерк, главный герой, очень избит, но все же выглядит торжествующим, курит сигарету в комнате для допросов в полиции, в то время как его допрашивают двое полицейских. Он расстегивает молнию на куртке и достает из кармана банку тунца и консервный нож, открывает банку и кладет ее на стол перед собой. Затем он вынимает из-за пазухи котенка и сажает его на стол, чтобы тот мог полакомиться рыбой. Далее один из полицейских задает вопрос, который задаем и мы, зрители. «Кто вы?» И поскольку мы знаем название фильма, мы можем предугадать ответ, хотя это в любом случае весело. «Я?» «Я никто». Подразумевается, что если мы посмотрим фильм, то узнаем, кто он такой и как он попал в эту довольно причудливую ситуацию, которая никогда бы не случилась, если бы Джеймс Бонд не установил так много правил для жанра боевика. Боевые искусства. Фильмы о кунг-фу, или в более широком смысле фильмы о боевых искусствах, представляют собой поджанр боевика, который заслуживает отдельного обсуждения. Как и в других упомянутых поджанрах, здесь есть много общего. В фильмах о Борне боевые искусства используются в драках, а в серии «Матрица», которая содержит элементы боевика, научной фантастики и фильмов о боевых искусствах, погони на машинах и перестрелки. Но фильмы о боевых искусствах сосредоточены на герое и его победе над злом через овладение духовными, а также физическими практиками боевых искусств. В то время как сюжетная линия и развитие персонажа играют важную роль в лучших фильмах о боевых искусствах, основная причина, по которой мы смотрим их, это элегантное надирание задниц. Боевые искусства кажутся более значимыми, весомыми, возвышенными и осмысленными, чем обычная уличная драка. Они открывают окно в те культуры, которые их породили. Кунг-фу в Китае, карате в Японии, тхэквондо в Корее. Хореография боевых сцен балетна, атлетизм бойцов выглядит по-олимпийски впечатляющим, и в них часто присутствует элемент магического реализма. Зенитом художественной формы стал «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» 2000 года. Прекрасный фильм с захватывающим сюжетом и героями, построенный вокруг невероятных сцен боев, в которых бойцы бросают вызов гравитации и законам физики. Большинство фильмов о боевых искусствах основаны на идее магического реализма. Они реалистичны в сюжете и приемах ближнего боя, пока не происходит что-то слегка волшебное. Удар бросает противника сквозь стену, прыжок переносит прыгуна на крышу здания, время останавливается на мгновение, позволяя ловко уклониться от пули или стрелы. Этот фильм особенно уместно включить в список, потому что в нем снялась Мишель Йео, которая является одной из самых больших звезд. Сейчас она звезда Голливуда. В 2022 году сыграла главную роль в фильме «Все везде и сразу», удостоенном премии «Оскар». Но начинала она свою карьеру в фильмах о кунг-фу, в том числе в «Крадущемся тигре, затаившемся драконе», которые принесли ей международное признание. Гонконг был центром кинопроизводства о боевых искусствах до того, как к нему присоединился Голливуд. Среди первых звезд этого жанра Джеки Чан. В его замечательном фильме «Пьяный мастер» 1978 года смешались комедия и фарс. Брюс Ли. Последний фильм Ли «Выход дракона» 1973 года, сделавший уроженца китайского квартала Сан-Франциско легендой. И Джет Ли. «Кулак легенды» 1994 года. Их популярность привела к тому, что американские студии стали финансировать свои собственные фильмы во главе со звездой Чаком Норрисом, учеником Брюса Ли, который сыграл злодея в фильме «Ли. Путь дракона» 1972 года, прежде чем стать главным героем своих бесчисленных фильмов, а также объектом многих шуток о его мужественности. Например, Чак Норрис не читает книг. Он пристально смотрит на них, пока не получит нужную информацию. Это было в новинку – показать актеров, обученных драться. Американские фильмы, как правило, обходят стороной философию и духовное развитие, что приводит к большому количеству надранных задниц и меньшей балетной утонченности. В классических фильмах о боевых искусствах герой наделен моралью, он одержит победу над искусным противником, который использует свои способности во зло. Ци – духовная жизненная энергия, которая, если верить китайской традиционной медицине, протекает через все живые существа, может быть использована искусными мастерами для достижения сверхъестественного результата. Это появляется в «Матрице», когда Нео, Киану Ривз, внезапно обнаруживает, что без особых усилий может переиграть многочисленных противников, увернуться от пуль и даже воскреснуть из мертвых. Эти элементы магического реализма являются шагом в сторону фэнтези и научной фантастики, которые мы рассмотрим в следующей главе.